Вот этим не думаешь ли заняться? Ведомо тебе сие золотое дно. Неожиданно дав беседе с Баранщиковым совершенно новое направление, старик Бецкой засеменил к башне. Баранщиков и Иоганн Миних заторопились следом за хозяином. Слуга распахнул входную дверь, открылась большая комната, хорошо освещенная двумя окнами. В глубине комнаты топилась печь со вмазанным в нее котлом, похожим на банный. Трубы от котла шли в массивный деревянный ящик. Слуга подвел Баранщикова к ящику, и сквозь круглые отверстия в стенке ящика Василий разглядел множество пушистых желтых шариков с бусинками глаз, только что вылупившиеся цыплята. Слуга приподнял крышку ящика и прищелкнул языком, мол, какое диво! Гордый хозяин стоял поодаль у дверей, ожидая обычных похвал своему нововведению. Без наседки вывелись, понимаешь, брат? Паром, теплом. Каждому мужику такое устройство доступно. Монарх французский лишь мечтал, чтобы у его подданных был бы ежедневно суп с курицей на столе. А Иван Бецкой устройство придумал, чтобы королевскую мечту в явь обратить. «Заведешь у себя паровую наседку, а? Постой, постой, а сей дар природы тебе ведом?» Баранщиков увидел в катке тутовое дерево или шелковицу. Она прекрасно разрослась под петербургским солнцем и в зимнем комнатном тепле. На листьях шелковицы Василий заметил несколько коконов шелкопряда. «Ну что скажешь об этом дереве? Видеть приходилось его?» «В Турции такие дерева во множестве разводят. Червей же шелковичных там на дерево не пускают, ваше превосходительство, а листьями сорванными кормят. Доход большой получает от торговли шелком. Но, думается, у нас холодновато для этого дерева». «Верно, все верно, путешественник. Ты природу наблюдал, это похвально. Я тебя, брат, полюбил. Ступай теперь. Пора домой, к делу, к семье. Полно по столицам пороги обивать. От долговременного ига нищеты и позора будешь избавлен. Только уж вдруг гореть с чужеземными хватами поосторожнее себя держи, коли опять повстречать случится. Ну, прощай, Мирамонт». Первое издание «Несчастных приключений», сохранившее на титульном листе инициалы СКР, за которыми скрылся литературный редактор и соавтор Баранщикова, разошлось в считанные дни, а спрос на книгу среди петербургских читателей рос. Издатели Вильковский и Галтинков, посоветовавшись с Иваном Глазуновым и самим Василием Баранщиковым, решили немедля повторить издание и добавить к нему более подробные сведения о Турции по личным впечатлениям Василия Баранщикова. Скорбную концовку первого издания спешно переправили на благополучную, поместили список высоких особ, благодетелей героя книжки, скопировали клеймы на теле Василия Баранщикова и поместили литографию с клеймами в конце книги, а главное дополнили книгу прибавлением, заключающим в себе описание Царьграда и турецких начальников духовных, воинских и гражданских. Это любопытное приложение, составленное по непосредственным стамбульским наблюдениям Баранщикова, еще более повысило интерес читающей публики к несчастным приключениям. Ведь уже с 13 августа грохотали пушки, и в дыму кровопролитных сражений солдаты Суворова прокладывали себе путь в бессмертие через бреши турецких крепостей. Сведения а противники читали с жадностью. Второе издание «Несчастных приключений» появилось в продаже сразу после начала военных действий. Василий Баранщиков отправился из Петербурга в Нижний Новгород уже не пешком, а в почтовой кибитке, захватив с собой экземпляры первого и второго изданий книги. В следующем, 1788 году, Баранщиков неожиданно получил из Петербурга по почте небольшую денежную сумму. Это издатели прислали ему гонорар за новое, по счету третье издание, в точности повторившее текст второго. А еще через 5 лет сам Иван Глазунов в типографии «Гека» переиздал книгу четвертый раз. Распространенное и до сих пор никем не опровергавшееся мнение о трех изданиях книги Баранщикова ошибочно. В настоящее время отдел редких книг Государственной исторической библиотеки в Москве смог собрать экземпляры всех четырех изданий «Несчастных приключений».